так и не нашел. Там где была память, теперь чешущийся шум. Белый поросёк, и чешущийся шум. Это всё, что осталось, сука, как хорошо. Стало